«Добровольцы» — единственный фильм, где мы играли вместе. Такова уж наша актерская судьба. Я даже всех его фильмов не видел. Но, посмотрев картину «В бой идут одни старики», искренне порадовался успеху Быкова. Что-то есть в этом фильме певуче-украинское и нежно-наивное. Что-то звучало в нем отголоском, эхом от «Добровольцев», те же распахнутость и романтика. Но главное и самое выдающееся в фильме — образ Камеска, созданный Леонидом Быковым, с необыкновенной влюбленностью и душевной щедростью. Он будто спел, а не сыграл свою роль. И дело не в музыкальности своего фильма. Секрет в бьющей через край талантливости актера, в его умении проникнуться характером лихого летчика. Герой Быкова буквально рожден летать. Это ас, бесстрашный и умный боец, мастер воздушного боя. Но зритель все же понимает, что война для него — необходимость, опасная и надоевшая необходимость. А стихия Камеска — не бой, а музыка, которая вечна, ибо он — артист. Быков таким создал один из самых ярких образов отечественного кинематографа. И этот фильм по праву оказался в ряду лучших кинокартин о войне. По-разному завязываются актерские дружбы, съемки — странное дело. Иной раз снимаешься с человеком в двух-трех картинах, а отношения не налаживаются. И не потому, что не сходишься характерами или взглядами, или возникли какие-то конфликты. Все вроде бы нормально, но что-то не складывается. А с другим и после одной совместной работы будто век дружили. Потом можно долго не видеться, но встретишься, и все на месте, будто бы и не расставались. Такие отношения сложились у меня с Алексеем Баталовым, также было и с Петром Щербаковым. Петр был не самым крупным актером, зато он был замечательным человеком. С ним рядом я чувствовал себя в полной безопасности. Есть люди, с которыми опасно, от которых неизвестно, чего ждать. Они могут взорваться, если ты, по их мнению, что-нибудь не так скажешь. С ними рядом, будто в прифронтовом окопе, всегда находишься в напряжении. А с Петром Щербаковым было спокойно и хорошо. Если ты ошибешься, сглупишь, если даже погладишь его против шорстки, он отнесется к этому спокойно и человечно. При своей грубоватой внешности он был глубинно интеллигентным человеком, мягким и добрым. Жаль, что в кино его использовали, загоняя в определенный типаж, и тем самым ограничивали, укорачивали амплитуду его творческих возможностей. Его талант лучше проявился в театре, но там у актерской работы мотыльковый век. И только кинопленка способна надолго сохранить свет отлетевших дней. Когда бы ни зазвучала песня «Комсомольцы-добровольцы», мне всегда вспоминаются съемки в настоящей метростроевской шахте, спуск в нее в какой-то бадье, стрекот камер в колдовски прелестных весенних сокольниках, дух дружбы и доброжелательства, который царил в нашей группе. Спасибо кино. Оно сохранило нам и лично мне товарищей наших, и Петю Щербакова, и Леню Быкова. Сегодня мне видно, что многое в «Добровольцах» наивно, даже нелепо с высоты нынешних лет. Такие мы там нескладные, угловатые, порывистые. Однако искренность и душевность фильма и сейчас, мне кажется, трогают многие сердца. Под полюбившиеся народу песни на музыку Марка Фраткина мне вспоминается невозвратное. А кому из моих родственников не взгрустнется над словами «А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад?» Товарищескую, добрую, рабочую атмосферу нелегко создать на киноплощадке. Ведь это временное содружество. Съемки закончатся, а группы больше нет. Но порой, благодаря организующему влиянию режиссера, особому его дару объединять людей и создавать между актерами приязненные отношения, зародившаяся во время киносъемок дружба остается надолго. Творческие отношения — область сложнейшая и болезненная. Тут сталкиваются обнаженные интересы. И если у режиссера нет выдержки, терпения, такта, не хватает ума и человеческой мудрости, то столкновения во время работы неизбежны. Но вот что я заметил в бытность свою в театре и в кино. Конфликт никогда не приводит к победе. Чем он ожесточеннее –